Глава 7. И жизнь покатилась дальше. Забурлила, будто и не было никогда этих страшных октябрьских дней. Баррикады растащили, тела с улиц вывезли, дырки от пуль заделали. Покачали головами и забыли. Бросились снова, кто в погоню за легкими деньгами, которые так просто можно заработать и в этот момент потерять во всякое смутное время, кто в отчаянную борьбу за выживание. Из дома, где жила теперь Лика, постепенно пропадали благообразные старушки в отутюженных аккуратных платьицах. День и ночь ревели инструменты, грохотали молотки, вставлялись в оконные проемы стеклопакеты. Новые хозяева обустраивали жилье по последнему слову моды. Нижний этаж и вовсе превратился в элитное казино, и Лика временами с изумлением рассматривала стоящие под ее окном роскошные лимузины. Как-то раз она, поддавшись хулиганскому настроению, прицельно метнула из окна бычок прямиком в нежно-розовый салон блестящего кабриолета. Из переулков куда-то исчезли булочные, помещавшиеся там с незапамятных времен. На их месте за одну ночь возникали салоны красоты и парфюмерные бутики. Соседка жаловалась Лике, что за молоком теперь приходится ездить на трамвае в другой район, да и то неизвестно, сколько еще продержится тамошний продуктовый магазин. Из машин вальяжно выдвигались быдловатого вида мужички с бычьими шеями, выпархивали юные нимфы, неустойчиво семеня на тонких каблуках. Кое-какие лица были Лике знакомы по работе, по светским тусовкам, на которых ей приходилось бывать по долгу службы. Крупный бизнесмен Тарбеев, хозяин продовольственной компании, депутат Красинский, ранее известный как Леха Кривой, совладелец банка Золотухин. Некоторых она, наоборот, узнавала уже потом, когда делала очередной репортаж о чрезвычайных происшествиях, произошедших за ночь в столице. Однажды, например, беседуя на открытии модного ночного клуба «Антониони» со знаменитым стилистом Зверевским, пытавшимся изо всех сил доказать почтеннейшей публике свою традиционную сексуальную ориентацию и для того, зазывающим Лику к себе домой познакомиться с мамой, она единственная из толпы услышала такой знакомый сухой щелчок, радушно встречавший в дверях дорогих гостей хозяин клуба Харитонов, благодушный толстяк, неожиданно резко запрокинул голову назад, выставив на всеобщее обозрение плохо выбритую шею с красной дырочкой посередине. Через секунду ничего не заметивших, продолжавших светский треп гостей обдало фонтаном алой артериальной крови, а Харитонов схватился за горло и рухнул на левый бок. Кругом завизжали, охранники засуетились. Зверевский в ужасе присел, прикрыв голову руками. Лика прорвалась ближе. «Пустите! Дай посмотрю!» Наклонилась над Харитоновым, оценила закатившиеся глаза, булькающий фонтанчик крови на шее и спокойно констатировала. «Снайпер с крыши снял». Пару раз пальба случалась прямо у нее во дворе. Лика по старой привычке быстро шарахалась от окон, отсиживалась в прихожей и узнавала подробности ночных происшествий лишь утром. Впрочем, серьезных разборок в их тихой подворотне не происходило, так подстреливали от полноты жизни. Зато в доме напротив ей не раз приходилось наблюдать в ярко освещенных окнах силуэты деловито снующих по кухне подростков. И Лика уверена была, что варят они на плите не пельмени, а чернягу или винт. В общем, жизнь кипела. Лике оставалось только удивляться, как легко удается человеку перестроить свою жизнь, привыкнуть к новым обстоятельствам. Кажется, никого уже не шокировали ни звуки выстрелов, ни сообщения об убийствах в новостях, не наводнившая центр города роскошные машины, она и сама уже нисколько не изумлялась, натыкаясь в туалете какого-нибудь модного ночного клуба на девицу, жадно втягивающую носом дорожку белого порошка через свернутую 100-долларовую купюру. Что ж, значит, таковы правила этой новой неизведанной жизни. Ее же дело повествовать о ней с максимальной объективностью, не рассматривая происходящее с моральной точки зрения. Так она и поступала. Митинги и пикеты прошлых лет сменились в ее репортажах ночными перестрелками и вооруженными нападениями, а в целом все оставалось по-прежнему. Она все так же носилась по Москве с верным Сашей, высматривала, вызнавала, тараторила в микрофон, возвращалась домой поздно с единственной мыслью – упасть лицом в подушке и не поднимать головы часов 12. В общем, на отсутствие работы жаловаться не приходилось. Однажды на пресс-конференции, посвященной открытию нового корпуса детского онкологического центра, Лика, в числе прочих официальных лиц, увидела Андрея, представленного журналистом в качестве главного спонсора, поставляющего в больницу медикаменты по очень низким для России ценам. Какая-то бойкая корреспондентка спросила его, почему для него так важны проблемы именно детской медицины, на что Андрей серьезно ответил: «Ну как же, я ведь сам отец. Мой сын Артур, он вместе с матерью живет в Майами, к счастью, здоров». Но самым страшным ударом для меня было бы, если бы он вдруг заболел. Поэтому я стараюсь, чем могу, помогать нездоровым деткам». Выслушав эту исчерпывающую информацию о счастливой семейной жизни своего старого приятеля, Лика поспешила покинуть пресс-конференцию, пока он ее не заметил. С этим эпизодом ее личной жизни было покончено. Временами случались какие-то мимолетные романы, ни к чему не обязывающие связи, быстрые, опьяняющие и рассеивающиеся на утро, не оставляющие после себя ничего, кроме легкого привкуса разочарования на губах. В студии телеканала шумно отмечались свадьбы сотрудников, рождение детей, потом, через некоторое время, не менее громкие разводы. За время ее работы на телеканале сложившиеся пары несколько раз уже перетасовывались в самых разных комбинациях. Она же оставалась неизменной, одинокая, хрупкая, маленькая женщина с доброжелательной улыбкой на лице и не подпускавшая к себе никого близко. Никто, впрочем, и не лез к ней в душу, не набивался в друзья. Коллеги словно чувствовали эту незримую дистанцию, которую она определила между ними и собой. Правда, если нужна была помощь, направлялись все-таки прямиком к Элеоноре Беловой. «Лика, добрый день. Вас беспокоит Лариса Николаевна Рассказова. Вы приезжали как-то брать у меня интервью. Помните?» Лика сразу узнала в трубке низкий женский голос с характерными металлическими нотками. К этой внушительной даме, большой шишке в Министерстве экономики, она действительно приезжала. Так уж получилось, что для одного из сюжетов в вечернем выпуске новостей потребовался комментарий специалиста – а брать его направили Лику. Ей понравился тогда теплый просторный кабинет с деревянными панелями на стенах, мягкий, рассеянный, располагающий к непринужденной беседе свет ламп, удобное кресло напротив массивного письменного стола. Во всей обстановке виделось что-то выдержанное временем, надежное, успокаивающее, не чета современным бездушным холодным офисным помещением в стиле хай-тек. Из-за стола навстречу ей шагнула плотная, невысокая женщина, отличавшаяся, тем не менее, очень прямой горделивой осанкой. Безупречный черный костюм, тщательно уложенные седые волосы, доброжелательный взгляд из-под очков в серебристой оправе, прямо-таки Маргарет Тэтчер постсоветского разлива. Рассказыва сразу прониклась к Лике, симпатией, на заданные вопросы ответила понятно, доходчиво, а потом пустилась почему-то в собственные воспоминания. Удивительно, но Лику, спешившую на телестудию с полученным материалом, эта нежданная задержка не раздосадовала. Что-то было такое в этой пожилой статной женщине, одновременно властная и располагающая. И Лика, уютно расположившись в велюровом кресле, с интересом слушала о ее работе в торгпредстве далекой африканской страны, давно еще в 60-е годы, о возвращении в СССР, об участии в экономических реформах конца 80-х, словно погружалась в живую историю. Распрощались они тепло, как старые знакомые. Лариса Николаевна вручила Лике визитку с золотым обрезом, приглашала заходить и обращаться с любыми вопросами. Правда, у Лики за все это время никаких поводов для обращения к новой знакомой так и не возникло. И вот теперь она зачем-то объявилась сама. «Лика, мне очень неудобно вас беспокоить», — начала Лариса Николаевна, — «но у меня к вам небольшая просьба». «Да, в чем дело?» — заинтригованно спросила Лика. «А дело вот в чем. У меня есть бывший коллега, тоже экономист. А, впрочем, ладно, что там темнить. На самом деле это мой бывший супруг. Он, в общем, неплохой человек, образованный, даже в своем роде талантливый. Но вот, понимаете, не сложилась жизнь, не устроилась карьера. Служил в свое время в посольстве в Кении. Там мы познакомились, но так получилось, что не смог себя достойно проявить, вернулся в СССР. Ну, а потом перестройка, новые времена, и он как-то растерялся. В общем, сейчас он мается без работы, строчит какие-то статейки в научно-популярные журналы». «Понимаю», — кивнула Лика, — «а чем я могу помочь?» «Голубушка, если вам не сложно, вы не могли бы зайти к нему посмотреть эти его работы? Чем черт не шутит? Может, удалось бы его устроить на телевидение каким-нибудь консультантом по экономическим вопросам?» «Только этого мне не хватало. Заниматься благотворительностью», — хмыкнула Лика. «Выходит, она и правда достигла к 30 годам небывалых карьерных высот, если такие люди, как Рассказова, обращаются к ней с просьбой». «Это ваш бывший муж, говорите?» — переспросила она. «Да, Рассказов, Евгений Павлович, мы уже много лет в разводе, ну, как-то так получается», — дама сухо рассмеялась. «Знаете, есть такая избитая фраза: мы в ответе за тех, кого приручили. В общем, это, вероятно, мой крест на всю жизнь». «И ты решила разделить со мной эту ношу?» «Ловко», — мысленно ответствовала Лика. «Вы не волнуйтесь, Лика, я оплачу ваши услуги», — заверила Рассказова. «Почему бы не заехать на досуге к какому-то безобидному старичку? В конце концов, от нее не убудет. А там, кто знает, может, и вправду удастся куда-нибудь его пристроить. Да и деньги никогда лишними не бывают». «Хорошо, Лариса Николаевна, я к нему заеду. Диктуйте адрес», — пообещала Лика. Выкроить время на поездку к Рассказову ей удалось только через несколько дней. Предварительно позвонив и договорившись о встрече, она подъехала на такси к сталинской высотке на Котельнической. С неба сыпал колючий мелкий снег, забиваясь в капюшон темно-серого зимнего пальто. Лика, приставив ладонь козырьком ко лбу, чтобы снежинки не летели в лицо, направилась к подъезду, едва не поскользнулась на обледеневшей каменной лестнице. Так вот, значит, где живет неудачный питомец самой великой Рассказовой. Поднявшись в отделанном шиком сталинских времен лифте на нужный этаж, Лика позвонила в дверь. В квартире что-то зашуршало, зашелестело, прошаркали по полу тапки, и дверь отворилась. С порога на Лику близоруко щурился поверх толстенных мутных очков долговязый и сутулый мужичонка в мешковатом выленившем пиджаке. Всклокоченные седые пряди топорщились над изрезанным продольными морщинами лбом, пепел, зажатый в пальцах сигареты, сыпался на лацканы пиджака. Невозможно было представить такого жалкого субъекта рядом с вальяжной царственной Рассказовой. «Добрый день, я Лика», — представилась она, — «я вам звонила». «Конечно, конечно, девушка, проходите», — засуетился Евгений Павлович. В прихожей на Лику со стен таращились деревянные африканские маски. «Ой», — отшатнулась она от одной особенно неприятной клыкастой рожи. «Страшные», — горделиво осклабился Рассказов, — «а я, знаете ли, привык. Столько лет уже среди них живу. В свое время привез из Кении. Работал там, понимаете ли, в нашем советском посольстве. Неплохо работал. Запальчиво продолжал он, словно боялся услышать от Лики возражения. Долг свой выполнял честно, если бы не козни завистников». «Если бы не козни, то ты бы непременно всем показал, и по сей бы день был на коне», — с раздражением подумала Лика. «И принес же ее черт сюда». Слишком высокая плата за давнее интервью с высокопоставленной министерской дамой. Евгений Павлович с неуклюжей галантностью стащил с ее плеч пальто, сгорбившись еще больше. Полез куда-то под вешалку, долго копошился и, наконец, извлек оттуда покрытые пылью потертые тапочки. Лика брезгливо поморщилась. «Вы, кажется, и с Ларисой Николаевной в Африке познакомились», — постаралась она переменить тему. «Познакомился на свою беду», — закивал Рассказов. «Вы себе не представляете, что это за женщина, комиссар в юбке. Я тогда совсем молодой был, неопытный, а она... Она ведь старше меня, но вы, конечно, заметили». «Неужто», — изумилась Лика. «Так этот сморчок, выходит, не такой уж и старик, лет 50 с небольшим? Нифига себе. Оказывается, мужики стареют даже быстрее, чем женщины. Я ей доверял безгранично, она же...» Он зашелся каким-то особенным гиеньим смехом, неожиданно оборвавшимся на самой высокой ноте. «Подмяла меня под себя, сожрала с потрохами, одним словом, ничего не оставила даже фамилии». «Как это?» — не поняла Лика. «Ну, конечно. Она же меня свою фамилию уговорила взять», — всплеснул тонкими волосатыми паучьими лапками Евгений Павлович, «когда папашу моего сняли. Ох, батя-то у меня был, знаете кто?» «Да ну, вы не поверите, если я скажу. Большой человек, могучий, не чета нынешним болтунам. Так вот, когда сняли его, мне жена все уши прожужжала. Возьми мою фамилию, возьми, так проще будет». «Проще», — скривил губы он. «Вот сколько лет уже в разводе, а я все еще Рассказов». Распаляясь, он метнулся к буфету, извлек на свет две плохо отмытые, с темными запекшимися пятнами на дне хрустальные рюмки, покрутил перед Ликой бутылкой коньяка. «Выпьем, милая девушка, за приятное знакомство, так сказать». «Да нет, благодарю, мне еще в Останкино», — решительно замотала головой Лика, ломая голову, как прервать эту затянувшуюся автобиографию, взять у обиженного на весь белый свет собеседника его писанину и побыстрее покинуть этот гостеприимный дом. Ничуть не смутившись его отказом, Сморчок щедро плеснул себе трехзвездочного коньяка, залпом опрокинул рюмку, дернул тощей шеей и продолжал с все нарастающим возмущением. «Рассказов. И все меня знают, как рассказываю. С этим приходится считаться. Все-таки я не последний человек в Москве. А я, может, не желаю быть рассказовым. У меня есть фамилия Батина. Я, может, желаю, чтобы меня называли Евгений Павлович Стрельников. Стрельников, да», —